Едва войдя в него, она вдруг увидела, как прямо к ней быстро шагает какой-то мужчина. Черная накидка развивалась в воздухе у него за спиной, словно плащ Ториадора, почти горизонтально, будто поддерживаемая на весу некой таинственной силой. Он смотрел на нее в упор, его пытливые темные глаза впились в глаза Рэйчел. Разметанные ветром волосы, резко очерченный энергичный рот, решительный волевой подбородок. Потом она заметила черные сапоги, потертые и старые, безрукавку из мягкой кожи и голубую джинсовую рубашку, воротник которой открывал загорелую шею. Бог знает, откуда и зачем он появился здесь, но Рэйчел остановилась как вкопанная и тоже смотрела на него, не отводя глаз. «Извините», — неожиданно для себя проговорила она, и собственный голос, услышанный ею как бы со стороны, показался ей чужим. «Вы мне?» — спросил он. Вопрос не был задан грубо, однако и чрезмерной любезности в его голосе тоже не прозвучало. «Сама не знаю», — натянуто улыбнулась она. «Я мешаю вам пройти?» — последовал вопрос. Он не то чтобы загораживал ей путь, но и не посторонился. С трудом оторвав от него взгляд, она повернула голову и рассеянно посмотрела на дежурного администратора за стойкой с его идиотскими крохотными очечками и галстуком, узел которого был раза в два больше, чем нужно. Стрелки напольных часов показывали без малого 10:30, а рождественская елочка на стойке была увенчана кукольной феей в золотистом платьице. Ей от чего-то не хотелось проходить мимо таинственного незнакомца, однако пришлось, а ему пришлось пропустить ее. Он не узнал в ней знаменитую тележурналистку Рэйчел Ричардсон. Она была уверена в этом. «Нет-нет, нисколько», — запоздало ответила она на его вопрос, опять поворачиваясь к нему. Накидка была уже снята и висела у него на руке. Он размотал кроваво-красный шарф. «На улице холодно», — сказал он, и улыбнулся. На его лице вдруг появилось теплое выражение. Увидев это, Рэйчел испытала облегчение и разочарование одновременно. До этой минуты он представлялся ей воплощением первозданной природы, существом вне времени и пространства. Теперь же он обрел плоть и кровь, превратившись в реального человека. «Вы выглядите так, словно скакали на лошади». «Я действительно скакал на лошади». Он потеребил себя за ухо, и Рэйчел сразу же поняла, что этот жест мог означать только одно – смущение. Черноглазый незнакомец взглянул было в сторону, но тут же перевел взгляд обратно и опять стал смотреть ей прямо в глаза, требовательно, почти жадно. «А разве здесь есть жилье поблизости?» – спросила Рэйчел, для которой потребность задавать вопросы стала уже второй натурой. Ему за 40, немного за 40, только успела подумать она. Он хотя, в общем-то, это совершенно несущественно, он очень хорош собой. «Мой дом», — ответил он. Рэйчел подумала о немом кино. Этот человек весь будто в черно-белом, контрастном изображении, а слова, явно не его стихия. Говорить больше было ни о чем. Было лишь о чем думать и в гораздо большей степени, что чувствовать. Она обошла его, словно лодка опасный, но красивый остров. Выходя из холла, бросила через плечо: «До свидания», но он ничего не ответил. Рэйчел медленно направлялась к библиотеке. Все-таки жизнь непредсказуема и полна сюрпризов. Днем она расчувствовалась от беседы с Тессой, а сейчас ведет себя как ребенок, который боится темноты, наслушавшись сказок о привидениях. Все эти глупые эмоции – результат ее общения с парочкой очаровательных женщин, которые чересчур много живут чувствами и чересчур мало – рассудком. Ей мечталось о волшебном чуде, и вот только что, словно ее желание было кем-то услышано, она вышла из своего номера и будто бы по заказу взяла и испытала его. Рэйчел пыталась разубедить себя в этом, но тщетно. Она действительно испытала это чудо, вне всякого сомнения. Войдя в библиотеку, она направилась к камину, обходя кресло. Она увидела, как Кэрол повернулась в ее сторону, затем медленный полукруг описала и голова Тессы. По их глазам было видно, что они заметили, в каком она состоянии. Каким-то образом они догадались, что-то случилось. «Боже ты мой!» — воскликнула Кэрол. «Никогда не думала, что еда может доставлять столько удовольствия». Она выразила их общее мнение. Они сидели прямо под хрустальной люстрой в круглом, куполообразном зале санаторного корпуса. По вечерам этот зал становился рестораном с изысканной, ни на что не похожей кухней, которой они сейчас восхищались. Они уже наелись досыта, но не вспоминать о том, что им подавалось совсем недавно, было невозможно. Меню, которое они недавно внимательно изучали, сейчас лежала перед ними на столе и на фоне столового серебра и королевского вустерширского фарфора напоминала о неистощимой фантазии здешнего повара. Мускусная дыня в оболочке из прошутто. Нежная сладкая мякоть дыни восхитительно контрастирует по вкусу с тончайшей солоноватой ветчиной, доставленная из итальянского города Парма. В этом блюде 115 калорий, а заказанная Рэйчел телятина под белым винным соусом, запеченная с грибами и нашпигованная размягчившимися целыми зубками чеснока, от которых мясо увеличилось в объеме, содержит почти в 3 раза больше калорий. На десерт она выбрала инжир в виде солнечного круга с расходящимися от него лучами. Зеленый плод инжира был разрезан на 4 части с красными ягодами клюквы в середине. Все это располагалось на сплошном слое апельсиновых долек и было залито апельсиновым же соусом. Рэйчел подняла бокал с коктейлем из фруктовых соков. «За шеф-повара!» – провозгласила она тост. «Приехав сюда, я молилась. Боже, пошли мне хоть что-нибудь хорошее. И мне кажется, что Бог меня услышал». Они выпили за шеф-повара. Администрация Гасиенды Инен весьма серьезно относилась к тому, чтобы пребывание здесь было для отдыхающих не только приятно, но и полезно. И этот ужин был лучшим тому подтверждением. Омлет с помидорами и базиликом на оливковом масле, почки молодого барашка в горчичном соусе, фруктовый салат из киви, манго и персиков. По-моему, можно располнеть уже от одного того, что смотришь на все это. Вряд ли они специально сократили нули на числах, указывая количество калорий. Скорее всего, в меню какая-то опечатка, сказала Тесса. Вполне возможно, согласилась с ней Кэрол. Я прямо шевельнуться не могу, но ведь я весь день ничего и не делала физически, только сидела и рисовала. Вы же двое бегали как ошпаренные, по массажным кабинетам, саунам ингалиторным. Ну спасибо, рассмеялась Рэйчел. По-моему, как ошпаренная это прежде всего про меня, и довольно точно. Как твое рисование, Кэрол? Что именно ты рисуешь? То есть в каком жанре? Мне это представляется в виде мрачных пейзажей в сдержанной цветовой гамме, пронизанных мистической символикой, свидетельствующей о влиянии природы на жизнь каждого человека. Джек всегда называл мои картины симпатичными и милыми, словно это какая-нибудь вышивка, пустяковое хобби пустячной женщины. Просто в них он видел угрозу для себя, сказала Рэйчел. Но его здесь нет, есть только ты. Твои картины – это то, что ты хочешь в них выразить. Мнения окружающих меняются каждый год, каждую минуту, но, если ты упорно будешь делать лишь то, что доставляет удовлетворение тебе самой, в один прекрасный день в тебя поверят все. Но заметь, не навсегда, а так, на какое-то время. Это как в песне Рикки Нельсона. Нельзя дарить радость всем, значит, нужно дарить ее лишь себе, согласилась с ней Тесса. Джек опять сегодня звонил, сказала Кэрол. А что ты? Спросила Тесса. Рассказала ему о вас. Он был просто поражен, я бы даже сказала, потрясен. Понимаете, он не может поверить, что такой человек, как Рэйчел Ричардсон, проявляет интерес к его жене. Прямо он, конечно, этого не сказал, но я почувствовала по его интонации. То и дело спрашивал. Но о чем вы с ней говорите? Будто мне совершенно нечего сказать тебе. А я взяла и ответила. Мы говорили о нас с тобой, и Рэйчел полностью на стороне тех женщин, которые все в жизни решают сами и не желают мириться с хамским отношением к себе со стороны мужчин, особенно мужей. Он действительно считает тебя очень умной и после таких слов моментально присмирел. Ну что ж, похоже, мыслит он здраво, пошутила Рэйчел, пытаясь перевести разговор в непринужденное русло. Впрочем, уже стало ясно, что непринужденность здесь вряд ли уместна. До этой минуты ни Тессе, ни Рэйчел не хотелось выпытывать у Кэрол подробности о том, почему распался ее брак, но сейчас обе они почувствовали желание сделать это. Ну разве не странно? Живешь с человеком, любишь его, и вдруг неожиданно-негаданно твоей любви в одночасье приходит конец, внезапно проговорила Кэрол. Или же человек этот вообще пропадает неведомо куда, как муж Тессы. Может быть, надежнее и безопаснее добиваться профессионального успеха, как ты, Рэйчел. Да, конечно, приходится вкалывать, но по крайней мере хоть что-то получаешь за это. А в любви вся беда в том, что посвящаешь ей всю себя, а в результате остаешься ни с чем, если не считать одиночества, пустого банковского счета и 2 эгоистичных подростков. Возможно, в этом и состоит моя трагедия. Слишком сильно любила, а для себя, про запас, ничего не оставила. А с чего все началось, Кэрол? Спросила Тесса. Дело в том, что я вообще не знала, что это уже началось. Просто не сумела определить явные признаки надвигающейся опасности. «Муж изменил тебе, нужно все-таки называть вещи своими именами», — подумала Рэйчел. «Да, но ведь это же не объясняет и не оправдывает его поведение. Сказать просто изменил, значит, ничего не сказать. Чтобы понять, что произошло, надо знать, что между нами было, какие чувства я к нему испытывала, что именно представлял собой наш брак». Кролла ощутила, что слезы наворачиваются ей на глаза. Трудно описать, до какой степени они были близки. «Он действительно сожалеет, что все так вышло?» — спросила Рэйчел. «Сожалеет. Звонит не переставая, умоляет простить его. Твердит о втором медовом месяце, но всему просто пришел конец. А может быть, со временем все образуется?» — предположила Рэйчел. «Сейчас, в эту минуту, ты готова убить его, но проходит месяц за месяцем, боль притупляется, и настанет день, когда ты просто посмеешься над всем этим». «Нет», — покачала головой Тесса, — «я никогда не простила бы Пита, если бы он поступил со мной так. Правда, я даже представить себе не могу этого, но если бы он так поступил, я никогда не простила бы его. Я вложила в него слишком большую часть самой себя». «Вот именно», — согласилась Кролл, — «в этом-то все и дело. Я отдала ему себя, всю себя, ничего не осталось в запасе на случай катастрофы». «Полностью понимаю тебя», — сказала Тесса. «Дело тут не в неверности, убита твоя душа. Самое главное, в тебе растоптано единственным человеком на свете, которому ты доверилась целиком и полностью». «Боже мой», — удивилась Рэйчел, — «мне еще многому предстоит учиться». В своих отношениях с мужчинами она всегда поглядывала в сторону запасного выхода. «Судя по всему, тебе предстоит принять серьезные решения», — сказала Рэйчел, обращаясь к Кролл. «Я считала, что уже приняла их, но все меняется. Сегодня днем я рисовала, с головой ушла в работу, забыла обо всем. А позже все сомнения и тревоги навалились на меня вновь, и тут позвонил Джек, а он такой мастер говорить, и я вдруг поняла, что теперь и сама не знаю, чего хочу. Было бы так просто вернуться домой, устроить ему адскую жизнь, вымещая на нем свою боль, но я знаю, что это не принесет облегчения. Меня переполняет злость на него. Я вся сгораю от бешенства, хочу его убить, вернее, то отвратительное создание, в которое он превратился с этой». Кролл вымученно рассмеялась, борясь с охватившими ее мрачными чувствами. Рэйчел и Тесса сочувственно слушали. Из всех сидящих за столом только Кролл точно знала, что ощущаешь в подобной ситуации. «Вообразить не могу, что бы я чувствовала, если бы что-то подобное совершил Пит», — задумчиво сказала Тесса. «По-моему», — заключила она, — «слегла бы с серьезным заболеванием. Со мной так и было. Первая реакция была физической. На меня накатывали приступы тошноты, мучила постоянная слабость». «В самом деле», — поразилась Рэйчел, — «как же можно оказаться в такой зависимости всего-навсего от мужчины? Боже, как ужасно!» — воскликнула Тесса. «Но как ты узнала о его измене?» — Кролл продолжала с мрачным выражением на лице. «От своего сына. Он сказал мне. Поначалу я ему не поверила, но постепенно все стало проясняться. Я начала проверять квитанции кредитных карточек, потом корешки авиабилетов, на которых стояло имя, ну, ее имя». Она замолчала, вспоминая того самого детектива, в которого превратилась тогда, оцепеневшего от ужаса, ослепленного яростью, медленно охватывающей все ее существо. «Поразительно», — продолжала Кролл, — «насколько он был неосторожен, будто ему было совершенно все равно, узнаю я или нет. Я просмотрела телефонные счета и обнаружила номер, по которому он звонил сотни раз. Это была ее квартира. Звонки делались поздно ночью из нашего дома, иногда один разговор длился 2 часа. Он, вероятно, вставал с кровати, с нашей кровати, и говорил с нею, пока я спала. А затем я нашла письма». «Ах ты черт!» — вырвалась у Тессы. «Где?» — уточнила Рэйчел. «В папке, озаглавленный «Налог на добавленную стоимость. 1992. Вы не поверите, но он даже шкафчик не потрудился запереть. Мне порой кажется, что это самое гадкое во всей истории. Письма любовные». Тессе хотелось закрыть глаза. «Не совсем. Своего рода профессионально-технологические, написанные 2 адвокатами, поскольку именно такова была ее должность в его фирме, младший адвокат. Говорилось в них примерно следующее: заниматься этим в твоей постели было и впрямь здорово, и к тому же очень меня возбуждало. Вероятно, ощущения обострялись из-за чувства вины. Что-то в этом роде». «Как гадко», — сказала Рэйчел. «Просто отвратительно», — ровным бесстрастным голосом пытаясь такой монотонной интонацией хотя бы отчасти оградить себя от пережитой трагедии, Кроу продолжала. «Думаю, что детям все стало известно раньше меня, а уж Уитни, тот знал наверняка, ведь он видел, как они целовались. Это, пожалуй, самое худшее». Затем на сцену вышли так называемые подруги, которые прежде ничего не говорили мне ради моего же блага, поскольку были уверены, что все прекратится само собой. Можете себе представить, какими пикантными подробностями они бередили мою кровоточащую рану. «Ах, дорогая, раз уж теперь ты все знаешь, то, так и быть, расскажу тебе. Когда на одной из ваших вечеринок Уоррен увидел, как под столом они игриво наступали друг другу на ноги, он подумал, что Джек и впрямь заходит слишком далеко. Что же произошло, когда ты уличила его?» — спросила Рэйчел. «Угадай, что?» Невероятное, неподдельное удивление. Он отрицал все. На любой вопрос у него имелся ответ, пока я не предъявила ему те письма. При воспоминании о том, что она переживала в ту минуту, Кроу чуть не заплакала. Джек, ее герой. Джек, бессовестный лицемер. Превращение первого во второго совершилось на ее глазах за какие-то доли секунды. Она видела, как с калейдоскопической быстротой менялись выражения на его лице. Стыд, осознание своего поражения, растерянность. «О боже!» — только и выговорил он тогда. Затем повторил, и в третий раз со вздохом. «О боже!» «Понимаете?» — продолжала Кроу. «В браке мужчина все равно никогда не отдает столько, сколько женщина. Я же самозабвенно посвятила себя единственно главному в своей жизни, Джеку и детям. Ничуть не возражала против этого, не считала себя обделенной. Все было так замечательно. А наш дом, видели бы вы его, он великолепен. Мои орхидеи, ароматические смеси из сухих цветочных лепестков, потрясающий сад. Все эти годы я почти совсем не думала о себе, а если изредка и начинала задумываться, то у меня сразу же возникало чувство вины. Я гнала эти мысли прочь. Я понимала, конечно, что отказываюсь от самой себя, но я была рада делать это. У меня, конечно, есть способности, я действительно умею рисовать и всегда любила делать это. Могла бы стать профессиональной художницей, но не стала. На любимое занятие не оставалось времени, но глубоко в душе у меня всегда жила мечта, что однажды я стану рисовать, как Джорджи О'Кифф, в пустыне. Каким-то образом это желание сохранилось, и вот, когда 99% того, что составляло меня как личность, превратилось в ничто, этот самый 1% остался. Это все, что у меня есть сейчас, верите или нет, но именно поэтому я и нахожусь здесь, в этом роскошном зале, в этом роскошном отеле, надоедаю вам, повторяя одно и то же. Думала, уеду в пустыню и попытаюсь стать Джорджией. Не смейтесь, это так и есть. По-моему, ты правильно поступила, заявила Тесса. Ты ушла от него, приняла трудное решение и осуществила его, шагнула в неизвестность, не думая о последствиях. Если бы у тебя было к кому уйти, ну, понимаешь, например, к человеку, который долгие годы любил тебя или о котором тайно грезила ты сама тогда, другое дело. Или если бы ты уже была состоявшимся художником или кем-то еще, если бы у тебя была еще какая-то иная жизнь. Но вот так взять и уйти, просто приехать сюда и пытаться начать с нуля, это невероятно смелый поступок. Именно, подтвердила Рэйчел, абсолютно в духе феминизма. Возвращаться к нему тебе нельзя, сказала вдруг Тесса. Она глубоко прониклась болью Кроу и теперь ощущала эту боль как свою собственную. «Знаю», — ответила Кроу. «Я тоже думаю, что не стоит», — согласилась Рэйчел. Она была удивлена тем, как изменилась ее позиция. Неужели она начала разбираться в этой неведомой ей сфере чувств, где неверность автоматически означает конец многолетних близких отношений, возникших когда-то исключительно на основе полного доверия к человеку. Для Рэйчел секс и мужчины являлись лишь чем-то сопутствующим главному в ее жизни, профессиональному росту, карьере. Мужчины приходили и уходили, не оставляя следа в душе. Они в ее представлении отождествлялись с подписанием важных договоров и получением мимолетных удовольствий. А для Кроу и Тессы мужчина – это тот фундамент, на котором зиждется вся жизнь. Не правда ли, любопытно, Рэйчел, обратилась к ней Кроу, что в некотором смысле мы обе с тобой на распутье, однако движемся в разных направлениях. В чем-то я похожа на тебя, а в чем-то – твоя прямая противоположность. Ты хочешь обрести семью, и именно семейная жизнь рухнула у меня. Ты помешана на карьере и достижении успеха, и я как раз вступаю сейчас на эту стезю. Рэйчел не могла не видеть, что кроется за их разговорами. И сама она, и Тесса, и Кролл, примерно одного возраста, около 40 лет, переживают сейчас трудности, типичные для женщин, а возможно, и для мужчин, повсюду. По какому пути пойти, что принести в жертву, как испытать магию любви, как удержать успех, как отважиться и воплотить в реальность свои мечты. И она ответила Кролл: следовательно, нам нужно воспользоваться сложившейся уникальной ситуацией и помочь друг другу. Она помедлила, что-то усиленно обдумывая. Вы выкладываете секрет семейной жизни, а я демонстрирую вам во всех подробностях, как сделать карьеру в этом жестоком мире. Для меня, сказала Кролл, основная трудность – полное неумение жить одной. И однако же я непостижимым образом чувствую. Одиночество – это именно то, что мне сейчас необходимо. Одиночество я не переношу, подхватила Тесса. К счастью, у меня есть Камилла, но это совсем другое. Мне так плохо без Пита. Я возненавидела эту гнетущую тишину вокруг. Одиночество – это проще простого, сказала Рэйчел. Оно соблазнительно, оно эгоистично. Одиночество – это только я до тех пор, пока тебя от всего и вся не станет воротить. Я присытилась им, устала от него. Не потому, что в одиночестве трудно, а как раз потому, что чересчур легко. А вот я восхищаюсь самодостаточными людьми, сказала Кролл. Именно это я и люблю в Джорджи О'Кифф. Свою жизнь она безраздельно посвятила творчеству. Все, что вставало на ее пути, безжалостно отметалось в сторону: имущества, подруги, друзья, любовники, что угодно. Но ты же знаешь, что говорят о любимой работе, которая не платит человеку взаимностью, сказала Рэйчел. От мужей ее иногда тоже не дождешься, парировала Кролл. Что совершенно необходимо для того, чтобы добиться успеха, продолжала Рэйчел, так это сосредоточиться на главном. А чего надо в первую очередь опасаться, так это фантазии и пустых надежд. Рассуждения о том, чтобы стать кем-то, звучат несерьезно. А вот наносить краски на холст изо дня в день, это означает сосредоточиться на главном. Действовать и еще раз действовать. Перестать предаваться размышлениям. А чтобы влюбиться, нужно расслабиться и прекратить сосредотачиваться на главном. А чего надо опасаться, так это действительности. Только и делать, что предаваться размышлениям и фантазировать. Перестать действовать, в тон ей сказала Кролл. Все рассмеялись. Как там Джек обходится без тебя? Спросила Тесса. Из телефонного разговора ты это поняла? Неважно. Служанка ушла, и садовник вроде собирается. У меня были хорошие отношения с обоими. Да, он еще сказал, что знаком с тобой, Тесс. Ты ничего не говорила об этом. Я знакома с твоим мужем, удивилась Тесса. Не думаю. Боковым зрением Тесса видела, как голова Рэйчел неторопливо и неумолимо, словно башня танка, поворачивается в ее направлении. Кролл смотрела на нее в упор. Маккип. Джек Маккип. Ей это имя ровным счетом ничего не говорит. Ты знакома с мужем Кролл, Тесс? Это же очень интересно. Стало быть, теперь мы можем выслушать о нем объективное мнение. Давай, говори. На губах Рэйчел играла полуулыбка. Я не очень-то хорошо запоминаю имена, сказала Тесса, чувствуя, что предательски краснеет. Какое двусмысленное положение. Она совершенно не помнит Джека Маккиба. Она не обратила никакого внимания на любовь всей жизни Кролл. Увы, чудо для одних отнюдь не является таковым для других. Пожалуй, получается бестактный, пусть и неумышленный намек на то, что муж Кролл – личность ничем не примечательная и уж, конечно же, не запоминающаяся. А с другой стороны, если она помнит Джека и ничего не хочет говорить, стало быть, ей есть что скрывать. Может быть, она сама флиртовала когда-то с изменявшим Кролл мужем. Ну и положение. Кролл внимательно смотрела на нее изучающим взглядом. Наверняка убеждена, что уж ее распрекрасного мужа должны непременно помнить все. В душе у нее навсегда поселится сомнение, не лжет ли ей Тесса. А если лжет, то почему? Он сказал, что это было на каком-то деловом званом вечере. Их фирма представляла интересы какой-то компании, с руководством которой твой муж вел переговоры. Помнит, что ты была очень красива, очень элегантна, Тесс, так что это точно была ты. Джек иногда бывает прав. Кролл не могла удержаться, чтобы не сделать комплимента. От ее проницательного взгляда не укрылось смущение и замешательство Тессы. «Боже, на этих бесконечных вечеринках я знакомилась со столькими людьми», сказала Тесса. «Джек Маккиб, адвокат». «Черт, да они там все были адвокаты». Это прозвучало грубо. «Я, честное слово, и в самом деле удивлена, что он запомнил меня, а я его нет», — добавила она, сама не зная, сделала она этим лучше или хуже. «Очень жаль», — сказала Рэйчел несколько разочарованно. «Интересно, а я бы запомнила Пита?» — вызывающе спросила Кэрол. «Да», — нервно усмехнулась Тесса. «Обе они запомнили бы Мэтта», — подумала Рэйчел и тут же засомневалась в этом. Воцарилось неловкое молчание. «Каждая женщина считает, что ее мужчина особенный. Это вывод первый. Вывод второй, с такой ее оценкой согласны не все». В наступившей тишине Рэйчел задавалась вопросом, забыл бы кто-нибудь Чарльза Форда, чье имя и краткую биографию она уже успела разузнать, как бы случайно беседуя о нем с обслуживающим персоналом. «Во всяком случае», — сказала Кэрол, — «по его словам, вы обсуждали политику Англии, сходство между республиканцами и консерваторами, а также разницу между демократами и лейбористами. Ты явно произвела на него сильное впечатление, раз он запомнил тот разговор». В воздухе повисло невысказанное обвинение. «Конечно же, ты помнишь моего Джека. А раз так, какого же дьявола скрываешь это? Нельзя же допустить мысли, что он не привлек твоего внимания. В моих передачах часто участвуют люди, которых я потом не узнаю при встрече», — сказала Рэйчел. Она почувствовала, что так необходимо было сказать, хотя это и была неправда. «Да, вот теперь, когда ты сказала, о чем шел разговор, я действительно вспомнила», — с видимым облегчением проговорила Тесса. «Он высокий, еще помню галстук в горошек и приятный смех. Это было года два назад. Прекрасно его помню. Просто имя выскочило из головы». Кэрол рассмеялась тоже, кажется, с облегчением. Теперь воспоминания Тессы быстро обретали конкретную форму. «Он еще сказал, лейбористы, а я заметила, что в Англии их никто так не называет. Мы называем их социалистами. Он был довольно обаятелен, я бы даже сказала, весьма обаятелен. У него белокурые волосы». «Да, белокурые», и Тесса откинулась в кресле, довольная собой. «Ухаживал ли он за тобой?» — внезапно подумала Кэрол. Нанесенная неверным супругом рана еще не успела полностью затянуться, и чувство ревности тлело в Кэрол. Была ли там Пейджли? Это происходило два года назад, тогда их роман был в самом разгаре, а Джек все равно стремился быть обаятельным, чтобы очаровывать красивых женщин на вечеринках с коктейлями. На минуту она позволила себе представить его и Тессу вдвоем. Не тогда, а сейчас. Джек и Тесса. Как она украсила бы собой его традиционные ужины с партнерами по фирме. Кэрол явственно слышала, как их жены болтают друг с дружкой в дамской комнате. Джек полностью оправился, не так ли? Какое-то время, после того как Кэрол ушла от него, я думала, он не выстоит. Но у этой его подружки такой отменный вкус, даже несмотря на то, что она совсем без денег. Гостиную теперь просто не узнать от цветы, и Джек, похоже, совсем без ума от ее дочурки. В таких случаях самое главное – преодолеть именно этот барьер, наладить отношения с детьми. Кэрол тут же выбросила из головы эту нелепицу. Тесса слишком утонченно и изысканно для такого прямолинейного, бесхитростного провинциала, как Джек МакКип. Но он мог бы стать для нее надежной опорой, у Камиллы появился бы отец. Потом Джек стал бы совладельцем фирмы, обладающим правом решающего голоса, и Тесса уже была бы женой человека, занимающего видное положение. Кэрол силилась убедить себя, насколько все это смешно. Джек – это ее прошлое, а будущее теперь принадлежит лишь ей самой. И все же картины, нарисованные ее воображением, исчезали с трудом. Воспоминания и мысленные образы изгнать из сознания труднее всего. Рэйчел наблюдала за Кэрол. Она понимала, о чем та сейчас думала. Кэрол оценивала Тессу как соперницу, несмотря на то, что та нравилась ей. Кэрол по-прежнему находится во власти Джека, и, возможно, в самых потаенных уголках ее сознания его власть над нею сохранится навсегда. Да чего же она красива. Внешность ее не столь оригинальна, как у Тессы, но она обладает всеми атрибутами, присущими тем приезжавшим на каникулы домой местным королевам красоты, которые так отравляли жизнь Рэйчел в подростковом возрасте, когда за нею не приударял никто из мальчишек. Большие глаза, маленький носик, высокие скулы, гладкая кожа, морщинки в уголках глаз почти незаметны, фигура, отточенная занятиями аэробикой. Рэйчел вдруг вспомнила, какую боль причиняли ей когда-то девицы, похожие на Кэрол. Приезд домой тогда означал для нее долгие томительные вечера в холодных кинотеатрах, где она пряталась от всех. Мальчишек приводила в ужас ее твердая решимость, граничащая с одержимостью, стать кем-то в этом мире. Она, конечно, по большей части презирала бездумное стремление их подружек к одним лишь легкомысленным забавам, но порой отчаянно завидовала успеху, которым пользовались такие вот Кэрол МакКейб. Однако у сидящей здесь Кэрол МакКейб за душой куда больше. В попытке реализовать свои полузабытые мечты эта женщина устремилась к цели самобытным, непротаренным путем. И значит, она, отважная художница, возможно, такая же, как Чарльз Форд, стремящийся вновь начать творить, после того, как счастье ушло из его жизни вместе со смертью возлюбленной. Внезапно Рэйчел с ужасом поняла, что неосознанно происходит у нее в голове. Мысленно она соединяет Чарльза и Кэрол друг с другом точно так же, как это делала Кэрол в отношении Джека и Тессы. Кэрол будет жить в Санта-Фе. Как и Чарльз Форд, она тоже потеряла того, кого любила. У них нашлось бы много общего. Вдвоем они могли бы обсуждать световые эффекты, глубину теней, таинственную ауру пустыни, притягивающие их обоих. Вдвоем они могли бы, осознав безнадежность будущего без любви, утешиться друг с другом. «Итак», — воскликнула она, безжалостно изгоняя эти тягостные мысли, — «готовы ли вы обе получить от меня сюрприз?» «Какой сюрприз?» Дружно поразились они. Индивидуальный сеанс макияжа у Алонсо Перелло. Она, стилист и визажист, работает только со звездами. «Ты шутишь?» «Не поверила Тесса. Что ты имеешь в виду?» Улыбнулась Кэрол. Рэйчел посмотрела на часы. «По договоренности со мной, через 10 минут в салоне красоты Перелло проведет специальный сеанс, индивидуальные консультации по макияжу только для нас троих. Мой вам подарок. Нос не должен занимать более 5% общей площади вашего лица», безапелляционно заявила Алонсо Перелло, словно оглашая эдикт самого создателя. Тесса внимательно рассматривала себя в зеркале. «Вы уверены, что не 15%?» уточнила она с надеждой в голосе. «Это классический нос, Тесса», пояснила Кэрол. «А ты то самое исключение, которое подтверждает правило». «Чепуха», не согласилась Тесса. «Как можно без пластической операции уменьшить нос?» За спиной Тессы возникла Алонсо. «Нос у вас удлиненный и тонкий, поэтому вы можете зрительно расширить его, наложив с обеих сторон соответствующие светлые тона косметическим карандашом и аккуратно растушевав их. А можно зрительно укоротить его, нанеся на основание контурные тени и опять-таки растушевав их. С носом мне ничего делать не нужно. Тесс, не будь смешной», — сказала Рэйчел. «Сейчас, конечно, нет», — согласилась Алонсо, «но со временем мышечная ткань ослабевает. Через 20 лет вы, возможно, захотите прибегнуть к услугам пластического хирурга. Через 20 лет я не стану возражать, если надо мной навсегда закроется полированная крышка гроба», — рассмеялась Тесса. Алонсо явно не понравились эти слова. Ее взгляд обратился к Кэрол. «У вас приятное, милое лицо. Вы обладательница стандартной привлекательной внешности. Это, конечно, хорошо. Но если провести воображаемую линию от кончика носа через ложбинку на верхней губе и до центра подбородка, то вы увидите, что у вас нарушена лицевая симметрия относительно этой средней линии». «Бедняжка Кэрол», — с наигранной серьезностью произнесла Рэйчел. «Какое горе! Нарушение лицевой симметрии относительно средней линии. Это было первое, что бросилось мне в глаза, как только я увидела тебя», — вступила в игру Тесса. «Бедняга, да чего же грустна», — сказала я тогда себе. «Как же ей, наверное, тяжко всю жизнь бороться с таким ужасным дефектом. Стоило мне только посмотреть на тебя, как у меня тут же навернулись слезы на глаза». «Не смеши меня», — сдавленно проговорила Рэйчел, «а то потечет тушь, а я так старательно подкрашивала глаза утром». Алонсо тут же моментально переключилась на свою знаменитую клиентку, ту, которая оплачивала этот сеанс. Ей было совершенно безразлично, увидит ли она еще когда-нибудь других двух женщин, но вот Рэйчел Ричардсон, та может послужить для нее хорошей рекламой. «Глаза у вас красивые, Рэйчел. Хочу вам только посоветовать, перед тем как красить ресницы, придать им форму, загнуть концы. Если хотите, можете окрасить ресницы в косметическом салоне у мастера. Это сэкономит вам массу времени». «Не желаю его экономить», — заявила Рэйчел. «Время, отведенное для макияжа, пожалуй, единственное, которое мне удается выкроить, чтобы подумать. Но вам же постоянно приходится вращаться в высших кругах», — продолжала настаивать Алонсо. Ее каблучки постукивали по розовому мраморному полу салона красоты, открытого специально для этого сеанса. Скулы ее были так туго обтянуты кожей, словно она совсем недавно перенесла пластическую операцию. Она была невероятно худа и чрезвычайно подвижна. Кролл, она казалась взявшей след гончей. «О боже, этот высший свет!» — отмахнулась Рэйчел. «Все заняты только собой и никому нет дела до того, как ты выглядишь. Я крашусь скорее для того, чтобы чувствовать себя более уверенно». Аланса резко повернулась и укоризненно покачала головой, неодобрительно хмыкнув, но тут же с готовностью рассмеялась дребезжащим смехом, чтобы угодить важной клиентке. «И я всегда поступаю точно так же», — согласилась Кролл. Аланса сразу же переключилась на нее. «Рэйчел Ричардсон, простительно непочтительное отношение к косметологии, но вот этой выскочке, нет, вы совершаете большую ошибку», — строго произнесла она. «У Рэйчел совсем другая лепка лица, а вот вам необходимо приподнять скулы, и как можно выше». Она метнулась к Кролл с косметическим карандашом, словно нападая на нее с холодным оружием. Резкими уверенными движениями нанесла два мазка на скулы Кролл около уголков глаз и провела две диагональные линии по направлению к верхней части ушных раковин. Энергично растушевала их подушечками больших пальцев. «Ну вот, это акцентирует природные линии вашего лица. Теперь оно не столь явно напоминает пудинг». «Напоминает, что?» – недоверчиво усмехнулась Кролл. Не в силах сдержать улыбки, Рэйчел и Тесса наблюдали за происходящим. «Да, теперь ты действительно выглядишь намного лучше, Кролл», — с иронией произнесла Рэйчел. «Теперь ты больше напоминаешь не пудинг, а многослойное желе, но с нарушением средней лицевой линии, перекошенное, как падающая пизанская башня», — смеясь, добавила Тесса. Кролл тоже едва удерживалась от смеха. «Не смейся, Кролл, а то образуются морщинки вокруг глаз, и все усилия псу под хвост». Аланса Перелла решила пропустить мимо ушей насмешку в свой адрес. «Так, теперь нанесем тональный крем. Подчеркнем еще раз линию скул. Вот теперь почти все. Несколько заключительных штрихов». Руки Алонсы колдовали над лицом Кролл. «Готово». «Да, весьма впечатляет», — сказала Кролл, разглядывая свое отражение. Теперь ей было не до смеха. «Где же вы были, когда я так нуждалась в вас? Боже, ты словно сошла с обложки журнала», — восхитилась Тесса. «А ты выглядишь как принцесса». Тесса действительно выглядела именно так. «Ну а теперь о Тессе», — сказала Эланса, переходя на более мягкий и непринужденный тон. «Необходимо скрыть тени под глазами светло-бежевым корректором. Наносим его губкой, осторожными легкими движениями до того, как будем накладывать крем под пудру. Затем убираем припухлость под глазами специальным тонизирующим кремом. Наносим его кисточкой, затем растушевываем, но не втираем. То же самое и со складками, идущими от ноздрей к углам рта. Ну разве она не прелесть? Итак, мы закончили?» — спросила Рэйчел. «Я ощущаю себя фемми фатале. 10 куда мне, черт возьми, сейчас пойти, чтобы на практике найти применение своей новенькой, с иголочки внешности». Они встали, сняли розовые халаты и стали внимательно рассматривать себя в зеркало. «По-моему, единственное, чего в Гасиенде и НН не предусмотрели для обслуживания женской клиентуры, это наличие мужчин», — сказала Кролл. «Возможно, именно таков и был главный замысел, меньше отвлекающих факторов от диеты и грязевых ванн», — усмехнулась Тесса. «ГММ», — как бы неохотно согласилась Рэйчел. Они медленно спускались по роскошной мраморной лестнице. Сейчас, в эту самую минуту, они как никогда остро прониклись ощущением своей женской солидарности. Сплоченная команда, гораздо более сильная, нежели простая арифметическая сумма возможностей трех ее слагаемых. Интересно, испытывают ли то же самое мужчины вокруг охотничьего костра? Для Рэйчел это чувство было хоть и непривычным, но весьма приятным. «Знаете», — сказала она, — «то, что произошло здесь, для меня очень существенно. Я встретила вас, мы разговаривали, просто так, непринужденно. Беседовать по душам, не думая, как это будет выглядеть на экране, мне давно не доводилось. Мне тоже приходилось все держать в себе», — призналась Тесса. Кролл молча кивнула в знак согласия. Все они задавались одним и тем же вопросом: что же будет дальше? Их не покидало ощущение, что это должно вот-вот кончиться. «Ну что ж, значит, нам всем повезло». Рэйчел искренне верила в то, что говорит. «Звучит глупо, но, знаете, по-моему, каждая из нас нужна своего рода помощь, хотя и совершенно различная. Странность заключается в том, что каждая из нас является знатоком в той области, в которой другая – полный профан». Рэйчел высказала эту мысль, сама лишь смутно догадываясь, к чему она, собственно, клонит. «Совершенно верно», — согласилась Тесса. Вот мне, например, крайне нужны деньги. Кролл, сила и смелость, чтобы начать новую жизнь. А Рэйчел, ну у тебя нужно влюбиться, продолжила Кролл под дружный смех. А это несложно, сказала Тесса, и Кролл закивала головой в знак согласия. Черта с два, смеясь, возразила Рэйчел. Если перед кем из нас и стоит настоящая проблема, так это передо мной. Деньги и успех, добиться этого может любая, надо просто вкалывать. Мне же предстоит начать новую жизнь, прислушиваясь к голосу сердца, а не разума. Думаю, мы и впрямь могли бы помочь друг другу, сказала Кролл. Знаете, а ведь это любопытно, продолжала Рэйчел. Со мной всегда случались неприятности, стоило мне поверить в женскую дружбу. С тех самых пор, когда одна девица по имени Рут умыкнула у меня продюсера, с которым я встречалась, и склонила его дать ей ту работу, которой добивалась я. У меня такое чувство, что мужская дружба крепче. Я всегда доверялась женщинам, сказала Кролл. У меня была масса подруг. А потом, когда произошла вся эта история с Джеком, у меня возникло ощущение, что всем им случившееся даже доставляло радость. И знаете, ведь ни одна из подруг ничегошеньки не говорила мне, хотя они уже знали о его предательстве. Означает ли это, что независимо от того, что мы говорим сейчас, в конечном счете мы оставим друг друга в беде? Прямо спросила Тесса. Нет, ответила Рэйчел. Давайте условимся здесь и сейчас, всегда помогать друг другу. Будем постоянно поддерживать связь и всегда оказывать друг другу поддержку и помощь, как это делают мужчины, черт бы их побрал. И, спускаясь по лестнице плечом к плечу, три женщины взялись за руки. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Недавно они были еще незнакомы, отныне они – подруги. 8. Рэйчел проснулась и, еще не открыв глаза, осознала, что настало время уезжать отсюда. С нее достаточно. Она удалилась в этот богом забытый уголок, отдохнула и расслабилась. Пора возвращаться к своей привычной жизни. Так и не открыв глаз, она нащупала телефонную трубку. Даже уехать отсюда было проще простого. Когда Рэйчел наконец открыла глаза, для нее уже был заказан билет на Нью-Йорк. 45 минут было в ее распоряжении, прежде чем подадут лимузин, который доставит ее в аэропорт. Она быстро приняла душ, поражаясь тому, что подсознательно пришла к решению об отъезде еще во сне. Возможно, именно в этом и заключается подлинная прелесть пребывания на курорте. Как заботливая мать, он оказывает на тебя целебное воздействие, но не порабощает и не закабаляет тебя. Натянув на себя что попало, Рэйчел вывалила содержимое ящиков комода прямо в чемоданы, даже не удосужившись аккуратно сложить вещи. Проделывая это чисто механически, она думала о Кролл и Тессе. Теплые чувства охватили ее при воспоминании о них. Они настолько простые и бесхитростны, что она испытывает потребность опекать их. Эти несколько дней сблизили их. В зрелом возрасте подлинная дружба возникает редко, но Рэйчел чувствовала, что никакие ее тайны они не истолкуют превратно, потому что каждая из них искренне желает остальным только добра. Вот она, лакмусовая бумажка любой дружбы. Рэйчел посмотрела на часы. 7:30, а она должна еще успеть попрощаться, хотя терпеть не может прощаний. Но для Тессы время еще раннее. Она оставит ей у администратора записку, которую позже отнесут в номер. Сняв трубку, Рэйчел позвонила в номер Кролл. Никто не ответил. Ну что ж, она сделала все, что могла. Мысленно она уже была в Нью-Йорке. Рэйчел заметалась по комнате, торопливо собирая вещи, которые не успела уложить, и поспешила вниз. Она оплатила счет, рассеянно выслушав подробности, связанные с отлетом. Машина уже ожидала ее у входа. Рэйчел быстро набросала записку Тессе и еще одну, Кролл. Торопливо пересекая холл, она вдруг остановилась, вспомнив. Черная накидка, развивающаяся в воздухе, легкая стремительная походка, темные непроницаемые глаза. Рэйчел ни минуты не сомневалась в том, что она еще встретится с Чарльзом Фордом. 9. Тесса с трудом пробуждалась после тягостных сновидений. Смутное беспокойство словно плотным покрывалом окутывало ее еще не очнувшееся ото сна сознание, и сейчас, в темноте, пока она еще не открыла глаза, ей становилось еще тревожнее. По мере того, как дремота окончательно развеивалась, обрывки сновидений все еще мелькали перед ее мысленным взором, медленно теряя свои очертания. Во сне она видела драку между Питом и своим братом. «Ты не способен заботиться о ней», — кричал брат. Пит выглядел таким печальным, а потом он превратился во всадника, скачущего по пустыне на белом коне и похожего на того самого, которого они видели с Рэйчел. Тесса открыла глаза и увидела лицо Камиллы совсем рядом с собой. Та ухитрилась вытеснить ее на самый край широкой кровати. Тесса почувствовала, что ночные кошмары и ощущения тревоги понемногу исчезают. Дочка выглядела такой безмятежной во сне, разметав руки и ноги в разные стороны. Тесса лежала неподвижно, боясь разбудить ее. После того, как она познакомилась с Рэйчел и Кэрол, она провела здесь сказочные дни, но сейчас ее вдруг охватило чувство вины. «Ну хорошо, Гасиенда и Нэн, это подарок брата, но не пир ли это во время чумы? Для любой женщины лет 20 с небольшим, обладающей собственными средствами и необремененной семьей, работа в качестве риэлтора Садби явилась бы многообещающей и захватывающей перспективой, но у Тессы совсем другое положение. Она обязана добиться успеха не в отдаленной перспективе, а уже в самое ближайшее время, иначе они с дочерью останутся без средств к существованию». Ее тревога словно передалась девочке. Камилла беспокойно зашевелилась. «Спи, моя родная», — подумала Тесса, — «побудь еще немного в стране своих сновидений. Надеюсь, там все хорошо и спокойно». Тесса вынуждена была считаться и с наихудшей перспективой для себя. Пройдет несколько месяцев, все увидят, что она не способна продать даже воды умирающему от жажды, и в Садби откажутся от ее услуг. Кем же она будет тогда? Продавщицей в магазине, секретаршей, не умеющей ни печатать, ни стенографировать, способной лишь обслуживать сотрудников, подавая им кофе, да и то приготовленный из пакетиков в кофеварке? Мысленно она уже представляла, как спускается ниже и ниже по социальной лестнице, с трудом находя все менее и менее престижные места из тех, на которые вообще может рассчитывать женщина, и вот она уже стоит на углу и просит подаяния вместе с голодной Камиллой. Дочка не сводит с нее своих огромных глаз, в которых читается укор, однако по своей доброте душевной никогда и ни в чем не винит ее. Охваченная паникой, Тесса резко села в кровати, и тут увидела, что под дверь просунули конверт. Осторожно, чтобы не разбудить Камиллу, она встала, подошла к двери, подняла конверт и распечатала его. Подойдя к окну, немного раздвинула плотные шторы и стала читать. «Дорогая Тесса, сегодня утром я проснулась от неудержимого желания вернуться к своей привычной нью-йоркской жизни. Поэтому уезжаю не простившись, не хочу беспокоить Камиллу в столь ранний час. Тесс, я знаю, как тебя тревожит будущее, и никакие ободряющие слова не принесут тебе успокоения. Но я твердо знаю, что у вас с Камиллой все будет замечательно, потому что в вас есть сила духа. Жаль, что я не столь же сильна. Единственное, что тебе необходимо, это поверить в себя. Не говорила тебе об этом раньше, но здесь со мной произошло своего рода то самое волшебство, что ты испытала, встретившись с Питом, а Кэрол, с Джеком. Я не стала делиться с вами, ведь, возможно, все это мне лишь показалось, но как знать. Как бы там ни было, вы убедили меня, и теперь я знаю это наверняка. Главное, то, что ты постигаешь сердцем, а не рассудком. Раньше я считала, что все наоборот. Удачи тебе, Тесс, и да будет с тобою Бог. Если я хоть чем-нибудь смогу помочь тебе в Нью-Йорке, ты только скажи, как связаться со мной, ты знаешь, а я всегда готова прийти к тебе на помощь. Твоя новая подруга, Рэйчел Ричардсон». Тесса смахнула набежавшую слезу. Она не могла припомнить, доводилось ли ей хоть однажды получать столь трогательное письмо. «От кого это?» — раздался с кровати сонный голосок. «От Рэйчел. Рэйчел мне нравится. А почему она пишет тебе письмо? Она уехала, родная моя, обратно, в Нью-Йорк. Не может быть. Она же не попрощалась. Она прощается с нами в этом письме», — объяснила дочери Тесса. «Но ведь мы увидимся с нею, когда приедем в Нью-Йорк». «Да, конечно». Тесса пошла к кровати. Камилла подозрительно смотрела на нее. «С тобой все в порядке, мамочка?» «Да, родная, конечно. Просто письмо такое милое, а иногда от хорошего становится грустно». «А я от этого никогда не бываю грустной», — заявила Камилла без тени сомнения. «Знаешь, родная, по-моему, нам тоже пора подумать о возвращении в Нью-Йорк». 10. Кэрол приоткрыла глаза, и просочившийся сквозь веки утренний свет наполнил ее душу ликующей радостью. И Гасиенда, и Нэн, и две новые подруги оказали магическое воздействие на ее душу. Наконец-то она вновь обрела способность воспринимать все окружающее, словно очнулась от страшного летаргического сна. Возможно, новая жизнь окажется вся в рытвинах и ухабах, но это будут ее собственные препятствия. Ни Джек, ни ее дети не будут иметь к этому отношения. До чего же необычными оказались эти несколько дней. Соскочив с кровати, она быстро подошла к окну. Денек будет что надо. Кроу распахнула двери, ведущие на террасу, и из пустыни в комнату ворвался свежий воздух. Половина седьмого и примерно срок 5 градусов. 11 – прекрасный солнечный день для занятий живописью. Заказав себе кофе в номер, Кроу направилась в ванную. Она была уже одета, когда принесли кофе, который она выпила едва ли не залпом, стремясь поскорее отправиться на натуру. Быстро собрала все необходимые – краски, мольберт, пару холстов, кисти, палитру. О боже, вот она, прелесть свободы. Весь этот день принадлежит только ей. Кроу быстро спустилась и положила в багажник взятый на прокат машины этюдник и два уже законченных полотна. Ничего не забыла? Пожалуй, нет. Скипидар и тряпок у нее достаточно. Ах да, солнечные очки. Она бегом вернулась и взяла их. Кроу уже выехала из главных ворот Гасиенды Инен, как вдруг вспомнила, что на прикроватной тумбочке забыла карту. Секунду она колебалась, не вернуться ли за ней. Нет, нужное направление она запомнит и так, да и накатанных дорог в пустыне не так уж много. Кроу продолжала ехать, в сторону от Санта-Фе, возвышающейся вдали горной цепи. Она опустила стекла и мчалась, с наслаждением подставляя лицо упругому ветру. Вокруг уже простиралась коричневато-бурая пустыня, оживляемая яркой голубизной безоблачного неба. Мечтать, продолжай же и впредь мечтать, Кроу МакКейб, ликовала она, вновь ощущая себя юной очаровательной девушкой, какой она была, когда впервые встретилась с Джеком. Она ехала уже целый час, и вскоре гудронированное шоссе закончилось. Теперь от него в разные стороны расходились три грунтовые дороги. Кроу решила выбрать левую. Именно эта дорога была обозначена на карте, как она хорошо помнила. На каменистом плоскогорье по обеим сторонам от дороги тянулись нескончаемые заросли полыни. Она миновала речушку с берегами, поросшими высокими ивами, в тени которых приютился глинобитный домик. Затем пейзаж вновь стал уныло-монотонным. Лишь белокрылые голуби взлетали с обочины, когда она проносилась мимо. Ее приводила в восторг дикая первозданность этих мест, таких пустынных и безлюдных, словно специально предназначенных для того, чтобы создать здесь что-то новое. Жить тут означало бы вести беспрестанную борьбу за существование. Кроу подумала, что здесь, в пустыне, избавится от всего поверхностного, наносного и отыщет таки корни, питающие ее душу. Она повернула налево. Теперь грунтовые дороги, каждая из которых больше походила просто на накатанную колею, расходились лучами во всех направлениях. Кроу поехала наугад. Она так и не нашла того места, которое искала и о котором ей говорили местные жители, а ведь ехала уже без малого 2 часа. Проклятие! Она заблудилась, ну и пусть. Она теперь одна, и это касается только ее самой. Даже если она и не отыщет подходящую натуру сегодня, может рисовать хоть завтра, хоть в любой другой день из предстоящей ей впереди жизни. И тут она увидела его. Почти у самой дороги, под кедром, лежал дочисто обглоданный скелет буйвола. Выбеленные солнцем кости уже стали неотъемлемой частью пейзажа. Так вот какова она, смерть в пустыне. Безжалостный зной и питающиеся падалью хищники, способные подстерегать свою добычу бесконечно долго, сделали свое дело, живое стало прахом и тленом. А ведь это символическое изображение самой сути природы в ее первобытно безыскусной неприглядности. Животное пало, чтобы стать кормом для других животных, а вскоре и эти белые кости, в свою очередь, распадутся и превратятся в азот, удобрение для крохотных цветков, расцветающих весной по всей пустыне. Кроу остановила машину. Этот скелет, совершенно в стиле ее любимой художницы. Джорджия О'Кифф любила изображать величественную смерть как начало непрерывного жизненного круга, разворачивающегося в вечности с благословения Создателя, взирающего с небес на творение рук своих. Кроу выключила мотор. Когда она вышла из машины и стала осматриваться вокруг, немая тишина сомкнулась над нею. Странное состояние умиротворенности охватило ее. Она будет создавать красоту не ради других, а ради себя самой. В эти минуты природа существует только для нее, и она благодарна ей за это. Выверенными движениями большого и указательного пальцев Кроу определила нужные размеры объектов в масштабе холста, прикидывая соотношение перспективы и заднего плана, и, пока она делала это, ее все более захлестывала бурная радость от осознания значимости задуманного ею полотна. Сначала она набросает эскизы. Подойдя к машине, Она достала большой блокнот для эскизов, карандаш и ластик. Кроул села и начала рисовать. Через несколько минут работа полностью захватила ее. Она не думала ни о рысях, ни о змеях, ни о скорпионах, ни о других возможных опасностях, подстерегавших здесь неопытного человека. Она сосредоточилась на самой себе. Окружающий мир перестал существовать для нее. Ход времени Кроул ощущала лишь смутно, проникаясь и упиваясь уникальностью происходящего с нею в данный момент. Художники, писатели, композиторы порой испытывают такое состояние, когда ими движет некая внешняя сила. Не нужно ни прилагать усилий, ни принимать решения, мысль возникает, созревает и воплощается как бы сама собой, и вот эскиз уже готов. Один за другим сменялись ракурсы, лихорадочно переворачивались листы блокнота, скользил по бумаге карандаш. Кроул изумленно взирала на плоды своей работы. Неужели это сделала она? Ей казалось, что кто-то водил или что-то водило ее рукой. Она вновь взглянула на часы. Уже два. Надо бы успеть сделать несколько снимков. Этого места она может больше не отыскать, поэтому надо закрепить свои впечатления. Позже она сможет работать по фотографиям, а какие-то фрагменты уже зафиксированы в эскизах. Всю подготовительную работу нужно закончить до вечера. Время шло. Она установила мольберт и смешала краски на палитре. И вновь кто-то неведомый двигал ее рукой и смотрел ее глазами. Кроул почувствовала, что у нее озябли плечи. Она поежилась и огляделась. Солнце стояло низко, посылая на землю косые лучи. Пора заканчивать работу. Едва зайдет солнце, сразу же упадет температура, а на ней только легкий свитер. Она сложила все принадлежности в багажник, не желая уезжать, но понимая, что это необходимо. Затем быстро сделала несколько снимков и на этом поставила точку. День прошел великолепно. Оглянувшись, она бросила взгляд на пейзаж, вдохновивший ее. Кроул включила зажигание и запустила мотор. Да чего же человек все-таки полагается на технику и зависит от нее. Она проверила показания приборов на панели, просто чтобы почувствовать себя такой же уверенной в себе, как Джек. Давление масла в норме. Бензин на нуле. Красный огонек тоже сигналит. Горючее на исходе. Нет. Ее охватил панический страх. Кроул в надежде, что барахлит прибор, постучала по нему ногтем. Без изменений. Огонек продолжал тревожно гореть. Она попыталась вспомнить, когда же заправлялась последний раз. Наверное, прошла целая вечность. Ей вспомнилось лицо старика-мексиканца, протиравшего ветровое стекло, во время последней заправки. Кроул заглушила мотор и попыталась сосредоточиться. Что же теперь делать, черт возьми? До этого места она добиралась 2 часа. Ей не осилить такое расстояние пешком, да еще в ночное время. Кроул захотелось пить. Она же не взяла с собой воды. Очки от солнца, не забыла, а воды в пустыню, не взяла. А Кроул, какая же ты безответственная идиотка. Надо попытаться поехать, глупо оставаться посреди пустыни. Трудно сказать, сколько можно протянуть с пустым баком. Нет, наверное, лучше остаться здесь. Можно включить двигатель и аккумулятор подзарядиться. Ночью, когда стемнеет, она включит фары. В пустыне их будет видно за несколько миль, но до наступления темноты еще несколько часов. Что же, заранее смириться со своим поражением, или все-таки ехать домой? Но она понятия не имеет, в какой стороне находится этот самый дом. Она расхохоталась, стремясь отогнать от себя пугающие мысли. Что бы сказал на это Джек? Кроул уже слышала его укоризненный голос, читающий ей нотации, словно Джек готовит лекцию для байскаутов о том, как надо собираться в поход. Как жаль, что его нет сейчас здесь. Вот, стало быть, как она относится к нему. Когда у нее все гладко, ненавидит его. Когда что-то случается, ей сразу его не хватает. К черту все это, ей надо принимать какое-то решение. Ну давай, Кроул МакКейб, бывшая домохозяйка, принимай решение. Получила полную свободу, так распоряжайся ею. Негодуя на себя, она включила заднюю скорость и развернулась, обнаружив таки направление, в котором ей нужно было ехать. Высоко в небе парил ястреб, отыскивая восходящие и нисходящие потоки воздуха, ведомые лишь ему одному. Кроул опять нажала на газ, и в этот самый миг мотор заглох. От ужаса внутри у нее все опустилось. Она нажала на стартер. Мотор было кашлянул и тут же заглох окончательно. Она застыла на месте. Затем, опустив голову на руки, крепко сжимающие руль, стала сосредоточенно думать. Главное, не паниковать. Кроул перебирала все возможные варианты. Остаться в машине, Отправиться на поиски помощи пешком, развести костер, нет, пока не стемнело, его не будет заметно. Лучше дождаться ночи. Но как она разожжет костер? Ни спичек, ни зажигалки у нее нет. А если потереть друг от друга два прутика, получится. И опять она вспомнила Джека и Уитни. Они часто ходили в походы и уж наверняка не растерялись бы, оказавшись в подобной ситуации. А еще вернее, они никогда бы не отправились в пустыню, не захватив с собой воды, съестных припасов и фонаря. Она подняла стекла и проверила, все ли в машине выключено, чтобы сэкономить ставшую теперь драгоценной энергию аккумулятора. Солнце быстро заходило, а вместе с ним пропадало и тепло. Понижение температуры уже чувствовалось, а ведь до сумерек еще далеко. Кэрол посмотрела вдаль, со стороны гор надвигались тучи, и голубое небо постепенно скрывалось под серовато-стальной пеленой. Печка в машине была, но неизвестно, надолго ли хватит энергии аккумулятора. Кэрол посмотрела на заднее сиденье, одеяла нет, и вообще нет ничего, чтобы согреться. Может быть, пока еще светло, ей следует пойти пешком и постараться отыскать какое-нибудь жилище наподобие того, что она проезжала на пути сюда. Нет, нельзя покидать машину, оснащенную фарами и гудком, где она хотя бы в относительной безопасности. Она посигналила, но в безмолвной тишине пустыни гудок прозвучал удручающе слабо. Как передается сигнал СОС? Тире, тире, тире, точка, точка, точка, тире, тире, тире. Или точки с тире надо поменять местами. И знают ли индейцы, живущие в пустыне, азбуку Морзе? Черт, надо же что-то делать. Выскочив из машины, Кэрол начала собирать ветки и прутья для костра. Сложив их в небольшую кучку рядом с машиной, она отломала со стойки зеркала заднего обзора, пытаясь собрать лучи заходящего солнца в одну точку. Живо представила себе, как Джек недовольно бормочет что-то насчет штрафа за повреждение взятой на прокат машины. Когда она подставила под образовавшийся пучок света руку, он едва-едва согрел ей палец, а уж о том, чтобы разжечь им костер, не могло быть и речи. О боже, какой ужас! Да чего же жалкое зрелище! Типичная карикатура на всех беспомощных женщин во все века. Женщин, от которых нет никакого толку за пределами кухни да детской. Она яростно пнула ногой бесполезную кучу собранных веток и забралась обратно в машину. Ночью могут подкрасться дикие звери, какая-никакая, а защита. Так вот она, малоприятная, но очевидная истина. Кэрол МакКейб может быть в безопасности только у себя дома, ей нельзя жить самостоятельно. Она способна существовать лишь рядом с сильным человеком, с тем, кто действительно умеет справляться с трудностями. От этой мысли ей стало особенно тяжко. Нет же, нет. Она все-таки найдет выход из создавшегося положения. Обязана найти. Надо дождаться, когда стемнеет. И всю ночь напролет, пока не сядет аккумулятор, она будет попеременно сигналить и включать фары. До сумерек еще часа два-три. Кэрол перебралась на заднее сиденье, закрыла глаза и попыталась заснуть. Как ни странно, ей это удалось. Проснулась Кэрол от холода. В кромешной тьме она открыла глаза, с минуту не могла понять, где находится. Она совершенно окоченела. При свете луны было видно, как изо рта у нее идет пар, хотя все окна в машине были плотно закрыты. Но это еще не все. Ветровое стекло затянуло снаружи тонким белым слоем, который Кэрол приняла за изморозь. Но это был самый настоящий снег. Она опустила стекло и увидела, как с мглистого ночного неба валит снежные хлопья, крупные, красивые, несущие смерть. Она поспешно подняла стекло, перебралась на переднее сиденье, вся дрожа от холода, и посигналила. Гудок получился сдавленным и приглушенным из-за плотного тумана, окутавшего автомобиль. Кэрол включила фары, но их свет терялся в ослепительной снежной белизне.